а в углу, поодаль от остальных, сидят две женщины, сразу бросающиеся в глаза своим не совсем обычным видом. Одна из них мулатка лет 50, с мягким взглядом темных глаз, с приятным лицом. Платье на ней добротное, хорошо сшитое, на голове высокий тюрбан из цветного шелка. Сразу видно, что она жила у заботливых хозяев. Тесно прижавшись к ней, сидит девушка лет 15, это ее дочь. Судя по светлому оттенку кожи, она квартиронка, но очень похожа на свою мать. Те же ласковые темные глаза, только ресницы длиннее. Те же вьющиеся волосы, только каштановые, а не черные. Одета девушка не менее опрятно. Ее нежные белые руки, видимо, не знали тяжелой работы. И мать, и дочь в той же партии, что и слуги Сенклера, и завтра их тоже продадут с аукциона. А джентльмен, которому они принадлежат, проживает в Нью-Йорке и считается добрым христианином. Он получит деньги после торгов, преспокойно пойдет в церковь, вкусит тело и крови Господа своего, и Господа этих двух женщин, и даже не вспомнит их. Обе они, Сусанна и Эмелина, были в услужении у одной добрейшей новоорлеанской леди, которая относилась к ним с большой душевностью и даже научила их писать и читать. И если жизнь в неволе может быть хорошей, в Сусанне и Эмелине жилось хорошо. Но делами их благодетельницы управлял ее единственный сын, человек ветреный и не знавший счета деньгам. Мало-помалу он промотал матушкино имение и оказался несостоятельным должником. Одним из самых крупных его взаимодавцев была солидная нью-йоркская фирма «Б» и компания. Поверенный «Б» и компании в Новом Орлеане, получив соответствующее распоряжение от своих доверителей, наложил арест на собственность должника, самыми ценными статьями которой были эти две женщины, да негры с плантации. Мистер Б, будучи, как мы уже говорили, добропорядочным сыном церкви и гражданином свободного штата, несколько смутился, получив письмо от своего поверенного. Он не одобрял торговли рабами, принципиально не одобрял, но речь шла о 30 тысячах долларов, а 30 тысяч долларов – слишком крупная сумма, чтобы жертвовать ею ради принципа. И вот, поразмыслив как следует и посоветовавшись с людьми, в чьей поддержке он не сомневался, мистер Б написал поверенному, чтобы тот распорядился делами по своему усмотрению и переслал в Нью-Йорк вырученную сумму. В положенный срок письмо пришло в Новый Орлеан, и на другой же день Сусанну и Эмелину припроводили в невольничий барак, откуда наутро их должны были повезти на аукцион. Прислушаемся же к разговору этих двух женщин, которые еле видны в лунном свете, льющемся сквозь забранное решеткой окно. Обе они плачут, но плачут тихо, так чтобы никто их не услышал. «Мама, положи голову мне на колени, поспи немножко», — говорит девушка, стараясь держать слезы. «Где уж тут спать, Эмми? Ведь мы с тобой последнюю ночь вместе, завтра расстанемся». «Мама, не говори так. Кто знает, может быть, нас продадут в одни руки». «Ах, Эмми, других я тоже утешала бы, но мне так страшно потерять тебя, что я ничего хорошего не жду». «Но, мама, ведь этот человек сказал, что мы обе красивые, и на нас будет спрос». Сусанна вспомнила взгляд и слова этого человека. Вспомнила она с мучительной болью в сердце и то, как он осматривал руки Эмелины, трогал ее кудри и заявил, что это товар первосортный. Сусанна, воспитанная в христианской вере, привыкшая ежедневно читать Библию, также боялась за дочь, которой грозила жизнь полная позора, как боялась бы на ее месте всякая другая мать с белой кожей, но надеяться ей было не на что, искать защиты не у кого. «Мама, а вот было бы хорошо, если бы тебя взяли в какую-нибудь семью поварихой, а меня горничной или швеей. Так оно и будет. Давай завтра приободримся и расскажем все, что мы умеем делать», — сказала девушка. «Причеши завтра поглаже», — ответила ей на это Сусанна. «Зачем? Гладкая прическа мне не к лицу». «Так тебя скорее купят». «Почему?» — недоумевала Эмелина. «В почтенных семьях не любят, когда девушки выставляют на показ свою красоту. Туда требуются простые и скромные. Не спорь со мной, я знаю». «Ну что ж, хорошо, мама. И вот еще что, Эмелина. Если нас разлучат завтра, помни, чему тебя наставляли с детских лет. Возьми с собой Библию и гимны, и не забывай Господа нашего, а так и Он тебя не забудет». Так говорила несчастная мать, ибо она знала, что завтра любой, самый жестокий, самый подлый человек может стать владельцем души и тела ее дочери, если только у него найдутся деньги на такую покупку.